Где-то сзади кричала Эми, и дико ревел не успевающий к нему ворон. В висках гулко стучала кровь. Костя сделал последний глубокий вздох и, вывернув руку в нелепом ударе, кулаком пытался причинить урон огромному существу. Покрытая пузырями вода сомкнулась над его головой, и все стихло. Глава 43. Путешествие началось. Оксана Лысенкова и Александр Игнатьев. Драка Декрастер находилась в расстроенных чувствах. Запасы Аронника Дракункулюс, заботливо собранные прошлой осенью, неожиданно исчерпались, точнее, пришли в негодность. Их погрызли наглые и настырные леммеры. Пришлось планировать новый сбор. Когда свечерело, драконица вышла на взлетный подиум верхнего этажа, разделась, сверкнув в лучах заходящего солнца отменным бронзовым загаром тренированного тела, перекинулась. Через пару минут красивый стройный темно-золотистый дракон взмыл в багровеющее небо, с грацией воздушной балерины заложил изящный правый вираж и стремительно понесся к мрачнеющим в предвкушении стылой осенней ночи седым вершинам, где в тенистых лесных лощинах вольготно и во множестве произрастала трава. Леди Декрастер планировала сбор на всю ночь. Именно в эту, единственную в году ночь новолуния, согласно древним фамильным преданиям, трава Дракункулюс входит в максимальную силу, и только в этом состоянии способна совершить невозможное, вернуть утраченную сущность, снова сделать дракона, драконом. Давно уже никто не воспринимал древние легенды всерьез, давно никто не ходил в ночь черной луны к слепым нелетающим знахаркам, не танцевал в небе жертвенных танцев в священную Лейшмурин. Время несется вскачь, и всегда, неизбежно что-то остается в пыльных кюветах по краям его прямой широкой дороги, что-то старинное, дремучее, но именно от этого такое манящее родное, близкое душе и обоим драконьим сердцам. Драка Декрастер не была фанатичкой. Она была не из тех, кто поклоняется вопреки логике и прогрессу, кто верит слепо, глупо и бездумно. Просто надеяться больше ей было ни на что, да и верить, в общем-то, ни во что тоже. Поэтому леди Декрастер собирала плотную, уже закаленную первыми заморозками траву, гибкая, решительная и обнаженная, как того требовал древний знахарский обряд. Собирала, не обращая внимания на быстро сгущающиеся сумерки, на неожиданно налетевшие порывы тугого пронизывающего ветра. Но первые капли дождя, ледяные, частые, тяжелые, заставили женщину остановиться и, зябко поежившись, внимательно вглядеться в небо. Увиденное не понравилось драка. Сложив собранную траву в рюкзак, лямки которого свободно болтались на узких плечах, женщина присела, уперев согнутые в локтях руки в землю, и перекинулась. Лямки рюкзака плотно обхватили мощный рельеф звероформы. С жестяным шелестом расправились огромные кожистые крылья. Дракон коротко разбежался, сделал прыжок. Крылья мощно толкнули влажный воздух раз, другой, третий, и вот уже леди круто взмыла вверх, к низким, лохмато клубящимся облакам. Интуиция не подвела. Ураган стремительно надвигался с севера, из-за гор. Такие ураганы не редкость поздней осенью в здешних местах. Они редко продолжаются дольше нескольких часов, но в эти часы лучше не встречаться с ними на улице, а уж тем более, в небе. Леди Декрастер сделала разворот по широкой дуге и помчалась в направлении дома. Ветер крепчал как-то необычно резко, ураган обещал быть грозным. Дракон летел на бреющем, стараясь не делать высоких взмахов из опасения вовсе потерять крылья. Ветер рычал, гудел и свистел в перепонках, норовя вывернуть задние кромки, сбить направление, нарушить управляемый полет, но драка давно вышла из возраста девочки, впервые встающей на крыло, стреловидно поджав крылья к телу, работая только указательным и безымянным пальцами, она использовала низовые, максимально теплые и стабильные потоки и неслась со скоростью кречета, временам задевая приопущенным балансиром хвоста за верхушки наиболее высоких травяных кустов. Пока все было в порядке, непредсказуемых и капризных переходных течений благополучно удавалось миновать. Драка спустилась в долину, и здесь стало совсем легко. Ураган проходил верхом и западной стороной, той, что, попетляв по ущельям и попрыгав по старым пологим холмам, выводила в конце концов к побережью Жемчужного моря. Крыши дома уже проглядывали сквозь дрожащую дождевую пелену. Последним опасным местом было пересечение глубокой горловины, по которой проходило русло ручья и которая была единственным наземным выходом в прибрежную зону, к дорогам, к цивилизации. И в этом месте дракона поджидал сюрприз. Большое неряшливое облако, по форме напоминающее гриб с очень соответствующим названием дождевик, вползло через горло в долину и теперь клубилось, размышляя, продолжить ему свое победное шествие дальше или вылиться прямо здесь, превратив долину в подобие мутного озера, а ручей – в бурную бешеную горную реку, сметающую всех и вся на своем недолгом стремительном пути навстречу к морским волнам. Облако расползалось, ширилось, и вскоре заполнило долину целиком. Дракон потерял из виду все визуальные ориентиры, но многолетнее полетное чутье безошибочно продолжало вести его к дому. Леди Декрастер немного набрала высоту, чтобы по минимуму нагружать крылья внутри облака, перешла в пологой пике и ринулась вниз и вперед, мысленно считая удары верхнего сердца. 5, 7, 10, 13, 15, еще 8 ударов, и она с разгону впечатается прямо в сомкнутые створки ворот. Драка распрямила крылья на полную ширину и поставила их почти вертикально, до предела замедляя полет, чтобы спланировать вниз в надежде выйти из облака перед самой землей. И тут, ниоткуда, прямо из облачно-дождевой кутерьмы, навстречу женщине выскочило чудовище. Болтаясь из стороны в сторону, словно пьяный в стельку матрос, чудовище выло, ревело, хрипело и неслось прямо на леди Декастер. За секунды до точки невозврата драка успела перебрать все возможные варианты: мутант, неизвестная летающая жизненная форма, ассасин-змея, обнаруживший пристанище последних драконов Арамиры. Но все оказалось прозаичнее. Дирижабль – это новомодное веяние, это жалкая попытка нелетающих приблизиться к небу. Их военные возомнили, что эти громоздкие, едва волочащиеся по воздуху пузыри решительно помогут им завоевать весь мир. Их ученые радостно потирают руки, предвкушая эпохальные открытия. Их богачи балуют своих капризных отпрысков дорогой эпатажной игрушкой. Вот что было сейчас перед ней: беспомощно моталась по воле порывов урагана и грозила ей такой очевидной и такой нелепой гибелью. Гдгрш-гррхс. На древнедраконьем прошипела леди Декрастер и, сложив крылья в стрелу, провалилась в крутой пике. Мускулистый хвост, расположив широкую оконечную рулевую пластину горизонтально и, придав ей положительный угол атаки, поднялся и бешено завертелся, еще решительнее переводя массивное тело в вертикальное положение. Если чертова летающая корова и врежется, так хотя бы не в голову, не в первостепенно важные жизненные органы, тогда погибнет только звероформа, оставив минимальное время обернуться и сохранить человеческую сущность. Падая, драка сгруппировалась и приготовилась к удару, несущему смерти вечное расставание с небом. Но удара не было, лишь кончик хвоста пару раз невразумительно чиркнул по чему-то твердому, неприятно, но ничего общего с фатальностью. Женщина была настолько ошеломлена чудесным спасением, что напрочь забыла, в какой опасной близости с поверхностью находится, и удар об землю принес бы не меньшие, а как бы небольшие повреждения, если бы прямо под ней не оказался мутный бурлящий поток реки, всего несколько часов назад застенчиво лепетавший среди травы и круглых камешков едва заметным прозрачным ручейком. Драка ушла под воду с головой, перевернулась, вынырнула, шумно отфыркиваясь, и вытолкнула тело к берегу сильными короткими рывками мощных перепончатых лап, играющих в небе роль дополнительных стабилизаторов и рулей во время парящего полета. Леди Декрастер отряхнулась, перекинулась, подхватила рюкзак и пешком отправилась к дому. В человеческом обличье удобнее передвигаться по земле в такой ветер. Площадь парусности тела меньше. Возле ворот измученную драконессу поджидал сюрприз номер два. Проклятый дирижабль висел в прямой видимости, зацепившись веревкой с крюком за старый дубовый выворотень, неудачный вариант скульптурных изысканий мужа. «Да ж чтоб ты рухнул!» — обессиленно прошептала женщина и стремглав юркнула в неприметную калитку справа от ворот. Ангерон не любил шума. Тем не менее, он заставлял себя регулярно посещать главный собор страны. Закрытый экипаж уже подъезжал к храму, когда тяжело зазвонили колокола, издавая раздражающий нога шум. «Едут, едут!» — раздались крики. Люди в волнении окружили массивную золоченую карету. Будучи оттесненной от нее гвардейцами, толпа любопытных все-таки пыталась рассмотреть за венецианским стеклом лицо новой мадам. Это был первый совместный выезд пары к народу. Огромный волосатый оборотень Бер, первый кузнец империи, по торжественному случаю отложивший молот и, одетый женой в нескладно сидящий, но дорогой камзол, внезапно, заорал во всю глотку: «Слава матери будущего наследника престола!» Жена молотобойца была поумнее, поэтому, схватив мужа за рукав, зашипела песчаной эфой: «Опомнись, дурак, какая мать? Хочешь прослыть еретиком? Иди в кузню, выполняй заказ. Займись приемом заявок, горе мое горькое. Сподобили боги муженьком. Супруги поссорились. Их тут же окружили зеваки, на миг забывшие плывущего в карете Кощея. «Сама дура», — вопил кузнечного дела мастер. «Он что, не мужик, что ли? Все вы бабы из одного яйца. Засудит идиота», — гоготали в толпе. «И вообще неизвестно, предыдущие сами померли то, или он их всех укусил», — не утихал говорливый Бэр. Кто-то из толпы обернулся и, быстро работая локтями, начал пробираться вперед. Это стражники незаметно приблизились к митингующему оборотню из медведей. Оставшиеся, поздно заметившие гвардейцев, люди, не разбирая дороги, бросились в рассыпную, не забывая кричать: «Да здравствует в веках его величество! Слава Ангерону первому всемогущему! Слава великому Нагу!» Пара вернулась во дворец через малый подъезд. Ангерон, несмотря на любовь к тишине, все же внес изменения во дворце, перестроив часть входной группы и создав две, соединенные между собой галереи. Эти, отделанные только рисунком по сырой штукатурке, коридоры были любимым местом прогулок огромной змеи. Подкрытые металлом длинные прямые эстакады не попадало яркое солнце, а гладкий каменный пол был теплым и уютным для шершавой кожи бесшумно скользящего часами по кругу. Под этими сводами не раздавался громкий смех прогуливающихся парочек, здесь всегда была тишина. Сегодня он шел в своей человеческой ипостаси. Низко кланялись придворные, всячески старающиеся избежать встречи с его вертикальными зрачками. Дамы приседали в глубоком реверансе, демонстрируя покатые голые плечи и грудь, стянутую лентами и корсетом. Отставая на три шага от его величества, шла мадам. Она была невысокая и стройной. Идеально прямая спина свидетельствовала о годах, проведенных со строгой воспитательницей. Каштановые волосы имели слегка пепельный оттенок. Никто из придворных никогда не слышал ее голоса, словно новая мадам была нема. Одетая просто и даже скромно, в тяжелое, не соответствующее положению и возрасту, коричневое бархатное платье, она резко контрастировала с пышно разодетой придворной публикой вокруг. Возобновился звон колоколов. Под сводами галереи этот далекий гул не казался таким зловещим, наоборот, он радостно сообщал о хорошей погоде, о светящем предзимнем, еще теплом солнце, о синем небе и льющемся из широких витринных окон свете. Вдруг Ангерон резко остановился. Что-то внезапно изменилось в его лице. Змей зашипел и начал преображение. Присутствующие не сразу поняли состояние правителя и, вместо того, чтобы бежать со всех ног, словно завороженные смотрели, как огромная кобра раскрывает свой полутораметровый капюшон. Ледяная стена на мгновение возникла между людьми и преобразовавшимся монстром. Миниатюрная змейка, находившаяся рядом, выползла из вороха складок бархатного платья и пестрой лентой устремилась в ближайшую щель. За ней уже грохотал разрушающийся свод, и кричали, гибнущие под камнями люди. Все стихло так же быстро, как и началось. Его величество смог вернуть себе свой человеческий облик и, не стесняясь наготы, невозмутимо, перешагивая через трупы и еще живые, но размозженные под камнепадом исковерканные тела, отправился в свои покои. Обернувшаяся мадам вернулась за одеждой и, не сумев достать ее из-под завалов, осталась тихо бесслезно плакать на теплых камнях, словно окаменев от ужаса. Подбежавший охранник укрыл ее и, пытаясь как можно быстрее увести из-под шатающихся не до конца обрушившихся камней свода, спросил, что это было. «Наш мир покинул змеиный бог, вернулся хозяин-дракон», — тихо шепнула она. Глава 44. Схватка. Александр Игнатьев. Константин не чувствовал ледяного холода вод горного озера. Огромное гладкое упругое существо тащило его в бездну с невероятной грацией для такого исполинского тела. В какой-то миг его закружило и подбросило вверх, к жизни. Он оттолкнулся и, вскинув руки, даже успел заработать ногами, пытаясь толчками вынырнуть из черного омута. Но уперся в мощный гребень. Его перевернуло, придавливая ко дну. Чудовище играло своей жертвой. Костя стал тонуть. В умирающем сознании парня начал разгораться глухой низкий рык, а огненное кольцо осветило ночные воды. Человек открыл глаза. Он находился в 3 метрах от змеиной морды, уже раззявивший необъятную глотку. Монстр с нескрываемым удивлением смотрел на висящего перед ним человека, который также в упор, яростно пронзал его взглядом. В маленьком мозгу исполина возродилась память, а перед змеем вырос огромный дракон. Озерная тварь слишком долго жила на земле и очень быстро осознала молодость висящего в толще его озера существа. И монстр решил дать себе шанс. Невероятным маневром, согнув 20-метровое тело в кольцо, змей развернулся и, плавно раскрыв костяной гребень, больше всего напоминающий рогатый частокол, обтянутый полупрозрачной перепонкой, стремительно начал разгон, пытаясь покинуть место встречи. Первой Костиной разумной мыслью было вынырнуть и побыстрее вылезти к теплу, костру Эмили, под защиту ворона. Второй, его звериная ипостась какой-то памятью предков вспомнила, какая же это вкуснятина, мягкое белое мясо больших речных змеев. И сочно сказав себе мням, дракон расправил крылья и поплыл в водах, с грацией охотящегося в небе орла. Змей, знающий свои воды, черной молнией скользил вперед, только быстро таящий, маслянистый в темноте ночного мира, след напоминал о присутствии гиганта в этих озерах. Но молодой дракон уже вышел на охоту, в голове появилась и заполнила все существо радостью поддержки его второе «я» и новая мысль. Ура! На промысел! Шел к концу последний предрассветный час, игра длилась долго и стала надоедать дракону. Он бестолково носился вокруг скал, а загнанная в тупик гигантская змея гибко уходила от острых зубов. Ни раз и ни два Костя стукнулся о скалу чувствительным носом. Победный рык перешел в обиженный рев, а затем и в поскуливание. Наконец, он загнал измученного змея в невероятно узкую щель под скалой. Со стороны казалось, что монстрообразный огромный наг не смог бы уместиться в такую щель. Окруживший еще какое-то время обиженный дракон собрался, было обратно, но тут из-под поднятого ила показались человеческие кости. Кладбище костей, гаснущие луны постепенно таяли с небосвода. Сияющее зеркало звезды готовилось повиснуть над гигантской сетью горных озер, чтобы голубовато-серебряным потоком отразиться от их поверхности, заполняя светом нового дня весь мир. Именно в этот миг из черных теней и крутых обрывов, из омута бездонных вод, в мир вылетел сияющий дракон. Его тело катапультой поднималось ввысь, чтобы, развернувшись, набрать чудовищную скорость и, рухнув в глубину с небес, снести подводную скалу, похоронив под ней векового монстра. «Сам подохнешь», — решили два разума, мирно существующие в одном теле. И, рассмотрев торчащие из-под скалы судорожно сокращающиеся хвост анаконды, Константин ловко оторвал его и потащил добычу к своей самке, лакомиться. Дракон подумал о самке с утверждением. Косте эта мысль понравилась. Они пробыли у озера еще целый день. Утром, после того как стихло жизнерадостное похрюкивание дождавшегося хозяина ворона, не то, чтобы он сильно переживал за молодого дракона, но, честно сидя у кромки воды, от нетерпения разодрал себе бок, почесывая его задней лапой наподобие огромной собаки. И громкие всхлипы рыдания безутешно горевавшей Эмили, она совсем-совсем не верила, что он утаоп-п-п-п-п. Идти уже не хотелось никуда. К тому же, Надевгри, увидевшую пятиметровый кусочек хвоста змеи, в пасти горообразного дракона, напала икота. Лошадку долго поили водой, но она, даже утром следующего дня, продолжала коситься на Константина, пытаясь найти от него защиту у такого доброго, спокойного и понятного динозавра. Сухая трава вдоль тракта шелестела, уходя вверх по склонам в бескрайние дали высоких гор. Это необозримое пространство под ярким солнечным светом переливалось в утреннем легком ине золотом и драгоценными камнями. Где-то вдали серые, синие, голубые, серебряные и стального цвета горы, украшенные белоснежными шапками, завершали пейзаж, достойный кисти гениального художника. Кристально чистый воздух можно было не вдыхать, пить. Старый тракт, в самом начале достаточно высоко забравшийся наверх, уже к началу второго перехода, если считать от событий на озере, резко пошел вниз, стало значительно теплее. Во множестве появились небольшие кривые сосны с толстыми и короткими стволами. Их сине-зеленые кроны напоминали зонтики. Скоро опять разрослись дубравы, и путешественники, наконец, добрели до новой дороги, куда более оживленной, чем их старый тракт на двоих. А Карин, графиня Гретта Иварийских островов, первая из сестер клана оборотней удавов и всемилостейшая милосердная мадам, полулежала в будуаре. Она до сих пор не могла справиться с ужасом нахлынувших ощущений. Месяц кошмара жизни во дворце с его величеством превратились в череду ночных испытаний. Но Акарин твердо решила выполнить повеление отца и не подвести нищий клан, тихо умирающий в изоляции островов. «Ты обязана помочь нам возродиться. Ангеран проклят, он бесплоден. Но год твоей жизни позволит семье выжить. Покорись». После разговора у Акарин навсегда потухли глаза. Никто, кроме страшного нога, не мог теперь оценить ее прелестных густых волос, увидеть совершенный овал лица. После решения отца, даже среди семьи признанного жестоким, навсегда исчез безмятежный взгляд, и слишком рано пролегли две глубокие борозды вокруг рта. Тонкие косынки под цвет платьев плотно облегали шею и, поднимаясь вверх, превращали голову в капюшон, словно смешной маленький удав хотел превратиться в нога и праздновать победу рождения новой жизни. Тщетная надежда Ангерона, страшная мечта всех мадам. Она покрывала себя самой густой вуалью, не допуская никому увидеть свое узкое лицо со следами насилия и бессонных страшных ночей. Она не надеялась, она не ждала, она не верила. Сейчас, сидя у камина, женщина пыталась согреться от охватившего ее холодного липкого озноба. Неожиданно появился его величество. Акарин охнула и, неловко дернув рукой, пролила несколько капель травяного напитка на коричневый бархат монашеского наряда. Кощей поморщился, но промолчал. Затем обернулся к служке, который, стараясь слиться со стеной, бесшумно крался к выходу и взмахнул рукой, позволяя выйти. Последний моментально испарился, а Ангерон самостоятельно налил себе чаю и сел напротив самки. «Вы же из рода не имеющих яда и чувствуете прервавшиеся жизни своих не имеющих возможности обратиться родственников. Кто мог сделать такое злодеяние со старейшим?» Акарин закрыла глаза и с силой сжала подлокотники кресла. Она боялась голоса этого существа, даже больше всех тех действий, которые он неистово и жестоко совершал с ее телом по ночам. «Отвечайте», — раздражаясь прошипел он. «Я думаю, я не уверена, кто виновник чудовищного злодеяния», четко выговаривая слова и, борясь с желанием уничтожить пустую глупую куклу, повторно спросил Ангерон. «Древнего речного анаконда, не способного обернуться за любовь к человеческому мясу и, прозываемого змеиным богом, мог уничтожить только дракон», на одном выдохе ответила она. «А вы, оказывается, умеете произносить фразы. Хорошо, кто из вашего беззубого клубка нищебродов способен провести дознание? Отвечайте, и я буду великодушен в отношении вас, отпустив бесплодный сосуд ровно через обещанный год». «Ну, и тогда», — Акарин решилась окончательно и тихо сообщила. «Профессор Людвиг Гримальди, из рода питонов Гримальди, он очень умен и много знает. Его величество встал и, не сказав больше ни слова, вышел из будуара. Он не посетил мадам ни в эту, ни в последующие ночи. Впервые, за месяц жизни во дворце, Акарин получила возможность выспаться. То, что случилось после посещения храма, она восприняла, как шанс, как возможность выжить и выбраться из этого ада. Глава 45. Схватка. Никто не должен знать. Оксана Лысенкова. По вощеным ступеням темного дуба, третья сверху скрипит, если наступить у стены. Леди Драко Маргарет Декрастер спускалась уже в парадном одеянии, почти в полном, про мягкие кожаные туфельки на босу ногу и отсутствие чего бы то ни было под темно-синим шелковым платьем с серебряным сутажем, пусть старым, но еще очень достойно выглядящим, незваным гостям знать совсем не обязательно. С незваными гостями уже разговаривал Леонард, их пока не было видно из прихожей, но чужой голос был отчетливо слышен. Диапазон тембра голоса странно скакал на две октавы, то становился веским и солидным, то взлетал восторженным петухом. Леди Драко вслушалась в слова. «Мы просто пролетали мимо, попали в шторм, разрешите воспользоваться вашим гостеприимством для починки, ведь представляете, нас подбил дракон». «Дракон, это же сенсация, считается, что драконов уже нет, это же просто великолепно». «Но стойте, дракон это вы, или член вашей семьи?» Леди Драко слегка усмехнулась и вошла в прихожую. «Милый, почему ты держишь гостей на пороге? Заходите, присоединитесь к нашему скромному ужину». Гости, коих оказалось двое, выглядели весьма экстравагантно. Крепенький коротышка, даже после устроенной штормовыми приключениями трепки выглядящий благопристойно, и его полная противоположность, длинный, тощий, суставчатый, как богомол, нескладный великан, с лица которого не сходила улыбка, к которой в данных условиях больше всего подходило определение «патологическое». Больше всего этой парочке подошла бы парная роль клоунов в заезжем цирке или мимов комиков в бродячем театре, при условии, что театр или цирк каким-то бесом могло занести в эту долину. «Здрасте, добро живете. Мы тут, вот, летели, летели, пропеллером вертели, и вдруг, ваш, хаем-хаем, сын, дочурка, племянник, нет, ну явно же не внук, это было б уж слишком». Но в любом случае совсем, совсем молод, летать ему еще учиться и учиться, вот какое дело. Восторженно заключил долговязый таким тоном, словно отвесил гипотетическому юнцу изысканный комплимент. «Нет, не знаю, к сожалению или к радости, но это была я. Моя дочь пока еще не встала на крыло. Ветер, знаете ли, да еще и воздухоплаватели под хвост попадаются. Да вы не стойте, проходите, вы наверняка промокли и замерзли. Отпустив ироническую шпильку, леди Драко посторонилась, пропуская гостей в дом. На мгновение она словно бы взглянула на свое жилище глазами постороннего человека. Деревянные полы и стены, плавные обводы деревянной лакированной мебели, на стенах неумелые детские рисунки и вышивки. У камина из речного камня большая друза горного хрусталя. Ничего покупного, поднимать этот дом тогда, 20 лет назад пришлось с нуля. Все сделано руками мужа. Сам Леонард тем временем зашел за спины гостям и очень выразительно на них посмотрел. Маргарет покачала головой, нет, пока нет, а там посмотрим. Клоуны переглянулись и снова уставились на женщину. Теперь уже оба смотрели на нее с нескрываемым восторгом. Пожалуйста, не поймите нас неправильно. Все-таки не каждый день случаются такие потрясающие события. Сначала воздушный шторм, затем встреча с драконом, с живым, настоящим драконом. Да ведь в мире о вас остались только легенды, вы знаете об этом? Впрочем, коротышка смутился, а на этот раз говорил именно он. Впрочем, очевидно, что знаете, чего я спрашиваю-то. И мы, получается, невольно нарушили ваше уединение и стали свидетелями вашей тайны. Я верно излагаю? Совершенно верно, в разговор вступил Леонард, леди Драко Декрастер последний дракон. И нам бы очень не хотелось, чтобы тайна ее жизни была нарушена кем-то, скажем, не слишком доброжелательным. Потому что сами... Вероятно, осознаете политическую обстановку в стране. Змей, наследие трона, все слишком запутано. Бывший дракон смотрел внимательно, пытаясь почувствовать в гостях хоть малейшую фальшь, зная, что при хотя бы даже мнимой угрозе для семьи его сил хватит, чтобы эти двое, что стали нарушителями их многолетнего уединения, никогда не покинули пределы долины. Господа, нет уж, дудки. Разглашать чужие тайны, это не наше амплуа. У нас у самих этих тайн, воз с прицепом, со своими не знаем, что делать, еще чужих нам не хватало. Долговязый, по-прежнему улыбаясь, выразительно отклонился назад и отрицательно засимофорил поднятыми перед собой ладонями. Поэтому, можете быть абсолютно уверены, никого мы в горах не видели, кроме проклятущего этого шторма, скал, да еще семейки ящеров варрум. Представляете, варрумы здесь, в северных горах, куда даже бакланы... и те не залетают. Вот это номер, так номер. Клоун сопровождал свою речь уморительной жестикуляцией, обретя сходство еще и с куклой-марионеткой. Если б не двусмысленность ситуации, леди Драко бы скорее всего весело расхохоталась. Но тут долговязый чужак неожиданно посерьезнел, в глазах проступила та особенная решимость, которую бывшая княгиня видела только у своих самых мудрых и преданных приближенных воинов. «Если хотите, могу принести любые клятвы», что тайна ваша останется тайной, и Маргарет поверила ему. Даже Леонард, сверосторожный, подозревающий всех и вся практически до паранойи, удовлетворенно кивнул. Этот, другой, неожиданно проявившийся незнакомец был гораздо более убедителен. Слова в нем шли не из головы, но от сердца. Леди Драко меж тем споро накрывала на стол. Ничего особенного, дичь, кусок холодной лосятины, хлеб и сыр, вымененный в деревушке за перевалом на убойну, лесные травы. Овощи с собственного огорода. Со второго этажа, зевая и потирая заспанные глазенки кулачками, попыталась спуститься маленькая девочка в длинной до щиколоток ночной рубашке. «Мама, а почему?» Девочка запнулась, задумалась, оценивая небывалую ситуацию и неуверенно продолжила. «А почему у меня теперь три папы?» «Нет, что ты, маленькая?» Леонард подхватил дочь на руки и унес обратно в детскую. «Папа у тебя один?» Это просто гости. Дальнейший разговор был уже не слышен, папа и дочь скрылись в детской. Долговязый снова улыбался ясным солнышком, словно никакой серьезности только что не было и в помине. Ну что ж вы так-то, пусть бы посидела с нами, такая прелестная малышка. Кстати, тон снова без переходов сменился на серьезный и даже немного чопорный, мы ведь так и не представились, ай, как нехорошо получилось. Мужчина вытянулся и довольно галантно поклонился, Вуд. Сэмюэль Вуд, а я, Аберон Кайтонский, коротко поклонился коротышка. К нам можно просто Маргарет и Леонард, хозяйка дома широко улыбнулась, поужинайте с нами, сейчас муж уложит Эллин и вернется. К сожалению, не могу предложить вам переодеться в сухое, но камин горит, в доме тепло, и ваша одежда быстро высохнет. Можете снять верхние вещи, Она плавным жестом показала на стену за спинами путешественников. Те синхронно обернулись. В стене возле входа несколько крепких сучков было вбито вешалкой, и там висела одинокая мужская куртка. Поймав несколько удивленный взгляд Сэмюэля, хозяйка пояснила: «Я не мерзну, вообще не мерзну. Внутренний огонь не дает мне этого». Леди Драка мысленно погладила своего внутреннего дракона по голове, уговаривая показать гостям фокус, от которого Эллин, всегда повизгивая, хлопала в ладошки. Она допустила частичный оборот, вытянула губы трубочкой и осторожно подула на стоящую на столе толстую желтую свечу. Та немного подумала, затлела и загорелась ровным потрескивающим пламенем. Со второго этажа спустился Леонард. «Прошу к столу». Первое время за столом не разговаривали, и гости, и хозяева, порядком проголодавшись за длинный тревожный день, молча насыщались. Лишь когда первый голод был утолен, Леонард отхлебнул травяного настоя и, положив по бокам от тарелки крупные кисти рук, словно бы ненароком спросил: «Насколько вы задержитесь?» Щедро воздавая дань хозяйскому гостеприимству довольным покряхтыванием и покачиванием головы, Сэмюэль вовсю уплетал лосятину. Оберон ел тихо, аккуратно, словно немного смущаясь. Долговязый повернул к Леонарду жующую физиономию и, поспешно проглотив, ответил: «Ровно столько, сколько потребуется для восстановления полетных способностей дирижабля. Двигатель-то перегрели, придется перебирать, смазку свежую закладывать». Леди Драка положила на руку мужа длиннопалую ладонь. Это было несколько невежливо, дорогой и уже к гостям. «Дело в том, что мы не рассчитывали на прием гостей. В доме только одна кровать, не считаю детскую. Можем ли мы вам ее предложить? Мы прекрасно переночуем и здесь, возле камина. Если сдвинуть стол, то я сюда помещаюсь, а со мной муж не замерзнет. Что вы?» «Право, не стоит». Настроение Долговязого сменилось на лирично-светское. «К чему такие стеснения? Мы прекрасно устроимся в кабине дирижабля, отопление там имеется, а с утра, едва рассветет, примемся за ремонт. Тогда разрешите предложить вам варенье из земляники. Прошлым летом она была отменно хороша». Разговор плавно перетек на прихоти погоды, последние новости большого мира, трудности воспитания детей в плане как удержать, чтобы покалечилось напрочь, и прочие околосветские темы. Когда леди Драка украдкой сцедила зевок в ладонь, Оберон поднялся. «Да-да, действительно, ужин чудо как хорош, но пора и честь знать. От, то есть, Сэм, пойдем-ка, нам еще печку раскочегаривать». «Да-да, и то верно». Отозвавшись эхом, Долговязый вытер салфеткой губы и ступенчато разложился, как складный метр, вытянутый вверх рукой плотника. «Благодарствуем за роскошную трапезу и тепло очага, хозяева. Доброй ночи. Ну, во всяком случае, пусть хотя бы ее остатки будут добрыми». Чудные гости откланялись и скрылись в непроглядной осенней уличной тьме. Удивленно покачав головой, Леонард закрыл за ними дверь. Путешественники снова были предоставлены самим себе. Забравшись по лесенке в гондолу и плотно закрыв люк, стали торопливо готовиться ко сну. Промозглый влажный воздух не особо располагал к философствованию. Оберон полез в кладовку добывать надувные матрасы и одеяло, а Адбелл открыл газовый вентиль и разжигал форсунку отопителя, щелкая кресалом и тихо бурча после каждой неудачной попытки. Наконец удача улыбнулась ему, и форсунка низко загудела, раскаляя выходное сопло и выталкивая в помещение живительное тепло. Через четверть часа небольшая гондола изнутри напоминала температурой оазис поющей пустоши, а путешественники, откинув в стороны оказавшиеся ненужными одеяла, уютно посапывали на своих матрасах. Утро встретило их, проснувшихся и зевающих, абсолютной тишиной замершей долины под хмурым свинцовым небом. Ни дождя, ни ветра не было, только примятая трава да стремительно убывающие ручей напоминали о вчерашнем светопреставлении. Наскоро умывшись, воздухоплаватели разогрели консервы прямо на корпусе отопителя, позавтракали и, облачившись в рабочие комбинезоны, принялись за работу. Ключи, отвертки, пассатижи замелькали в распахнутых створках двигательного отсека. Загремела жестяная масленка, воздух наполнился густым ароматом свежего смазочного масла. Оберон выполз из отсека и, вытирая ветошью руки, открыл входной люк для проветривания. Воздух за бортом по-прежнему был прохладным и влажным, но он был свежим, и в этом было его неоспоримое достоинство. Ремонт занял без малого 4 часа. К полудню друзья сложили инструменты, закрыли отсек, отмылись, разогрев ведро воды, принесенное из превратившейся в прежний обманчивый ручеек реки, и отправились прощаться с хозяевами одинокой горной усадьбы. Прощание тоже было недолгим. Драконы были доброжелательны, но лаконичны. Напомнив под конец о строжайшем сохранении тайны горной долины и получив горячее уверение со стороны от Белла и спокойное обещание Аберона, затворники напутствовали путешественников коротким пожеланием удачи и корзинкой, полной солонины, сушеных овощей и фруктов, а затем исчезли за грандиозными воротами своей усадьбы. Воздухоплаватели же, опробовав свежеперебранный двигатель, остались вполне довольны и, освободив верп от старой коряги, в час пополудни отправились продолжать свое удивительное путешествие. Эмилия проснулась от того, что теплая уютная подушка, на которой она лежала, бессовестно заворочилась, поднялась и утопала куда-то в начинающийся рассвет, оставив после себя жесткую даже через спальный мешок землю и все больше усиливающееся любопытство, для того, чтобы наскоро полить кустики и вернуться. Костя отсутствовал слишком долго. Окончательно дрему мигом прогнал короткий вскрик парня и громкий плеск воды. Девушка на четвереньках выскочила в низкий палаточный вход и кинулась к берегу озера, поднимаясь на ходу, словно репетировала будущие взлеты. Посадка оказалась жесткой, голыми коленями на приозерные камни. «Костя!» – отчаянно закричала девушка, но бурлящая вода ей, естественно, не ответила, постепенно превратившись в темную гладь. Эмилия подскочила и, размахивая руками, с воплем «держись!» попыталась сама утопиться, совсем забыв, что плавать умеет чуть лучше, чем никак, но была выволочена из ледяной воды бдительным вороном. Ящер оттащил ее за шиворот рубашки в палатку и придал ускорение внутрь тяжелым хвостом, и не выпустил, несмотря на слезы ручьем, пока насквозь мокрая девушка не переоделась в сухую рубашку и штаны. Наскоро нацепив на себя то и другое, Эмилия снова подскочила к самой кромке воды. Ворон, настороженно поглядывая на все еще плачущую подопечную, осторожненько подцепил ее когтем за воротник куртки и усадил рядом с собой. «Как ты можешь быть таким бесчувственным? Он ведь там утонет!» В сердцах воскликнула девушка, треснув маленьким кулачком по громадной лапе Варрума. Тот чуть ли не пожал плечами и поплотнее уселся, подобрав под себя мощные ноги. Волнение его выдавал только хлещущий по бокам хвост. В молчании прошел час. За это время Эмилия успела передумать все, что угодно, но смирно сидящий ящер оставлял надежду, что хозяин его жив. Наконец, темная зимняя вода взвелась водопадом, явив из себя сначала голову дракона с пятиметровой извивающейся добычей в зубах, а потом и его самого полностью. Эмилия кинулась ему навстречу. Дракон поспешно отложил оторванный хвост и опустил голову, как раз вовремя, чтобы подбежавшая девушка воткнулась ему куда-то между ноздрей, а не напоролась на продолжающий судорожно сокращаться кусок. Эмилия облапила огромную морду, куда дотянулись руки, и со всхлипами и причитаниями принялась покрывать ее поцелуями. Пока морда постепенно не начала уменьшаться в размере, вместе с остальным туловищем, разумеется, девушка поспешно отскочила и отвернулась, перекинувшийся парень был совсем голый, и только минуты через три, когда Костя уже почти оделся в палатке, да не дошло, и она потрясенно прижала пальцы к губам. «Кажется, я его поцеловала». Пока они приводили в чувство перепуганную Девгри, пока приводили в порядок свои растрепанные нервы, Эмилия то и дело вздрагивала. Заметил, не заметил, но когда на следующее утро поехали дальше, поднимаясь все выше и выше к белоснежным ледникам, успокоилась и стала вести себя по-прежнему, стараясь остаться для парня, как он сказал, младшей сестрой. Глава 46. Схватка. Александр Игнатьев. Людвиг Гримальди сидел под вишневым деревом, впитывая в себя жалкие солнечные крохи подаренного ему зимой тепла, наслаждаясь своим новым домом и школой для юных волчат. Одновременно перед ним возвышалось изящное и в то же время добротно рубленное здание, старомодно украшенное резными фасадными фигурками из детских сказок, которые совсем не портили основательной красоты постройки, способной выучить в своих стенах еще не одно и не два поколения из клана волков. Мягкое зимнее солнце, окрасившее старые стены в коричневато-розовые тона, придавало окружающему его виду построек приятное для глаз очарование. Однако, все это тихое, такое далекое от суеты дворцовых интриг великолепие, еще вчера было разрушено одним лишь росчерком пера некой самодурственной особы, упоминание о которой даже в суе не несло ничего хорошего. Перед его тоскливым мысленным взором вырисовывалась совсем иная непасторально-идиллическая картина. Величавый дворец в классическом стиле, большой квадратный плац и парковый ансамбль, своими гротами и разбитыми фальшивыми колоннами, уходящий за горизонт. На этом угрожающем фоне абсолютной власти над миром, ему мерещилась в лучах теплого солнца маленькая девичья фигурка с золотыми, как спелая рожь, волосами. А Карин, графиня Грета, всемилостишая милосердная мадам, девушка из его снов и новая игрушка Ангерона. Он смог бы отказать ему, но не ей. Какие-то 2 года назад все складывалось для большого питона очень удачно. Естественно, любому именитому, но нищему мужчине совсем не помешало бы жениться на такой же знатной, и даже способной обеспечить обоим безбедную жизнь, особе. Но профессор действительно влюбился, и она, эта тонкая, умеющая думать, девушка, ответила ему, своей взаимностью. В уме Людвига, как медоносные синие пчелы южных островов, уже роились планы их счастливого будущего, когда пришел приказ очереди на новую мадам, и старый граф отказал нищему математику. Над старой ратушей колокол ударил 2 раза, сообщив клану весть, не пора ли за обед, а волки. Когда послышался цокот копыт по покрытой белым гравием дорожке, с седла спрыгнул смешной плотненький шустрый мальчишка, который, не дожидаясь, пока остановится отцовский конь, кубарем скатился со спины жеребца и, подпрыгивая, побежал к профессору. «Ранд, осторожно!» — услышал Людвиг голос хозяина клана. «Смешной мальчишка!» — грустно подумал профессор и поднялся, издалека протягивая руки. Какое-то время он бормотал вежливую чепуху и, наконец, видя недоумение на лице Марка, глубоко вздохнул и решился. «Я вынужден вернуть вам контракт и согласен выплатить неустойку. К моему великому сожалению, мне придется покинуть этот благословенный край и вернуться в Вазирион. Меня ждет путешествие». Марк, с недоумением, смотрел на высокого складного молодого мужчину, сероглазого, с русыми непослушными, коротко стриженными волосами. Он имел твердый квадратный подбородок потомственного питона и обаятельную улыбку. Его рука была твердой и жесткой. Именно такую руку имеют честные люди. И, наконец, запах. Волки оценивали людей только нюхом, различая 2 разнообразных ароматов, которые могли охарактеризовать стоящего перед ними. Профессор пах правильно. «Я получил письмо», — пробормотал Гримальди. Он суетливо полез в карман сюртука и достал мятый конверт с остатками сургуча и печатью в виде раскрывшего свой капюшон нога. Вместе с этим коричневым посланием на дорожку выпал небольшой белый бумажный листок. Профессор смутился и, близоруко щурясь на солнце, стремительно запихнул его обратно в карман. «Пожалуйста», — протянул он пакет Марку, — «вы можете ознакомиться. Это письмо от правителя», — холодно закончил он. Тонкое перо писаря выводило на гербовой бумаге паучьи знаки официального письма. «Мы настоятельно рекомендуем вам отложить все свои занятия и предпринять путешествие по стране, с целью подсчета популяции диких, расплодившихся в последнее время, варрумов, обратив внимание на, вероятно, находящихся рядом с ними ящерообразных изгоев общества. При обнаружении последних, вам надлежит немедленно сообщить о их местонахождении властям, в контакт не вступать. Напоминаем вам, что в результате действий этих государственных преступников погиб речной анаконд, являвшийся старейшим, реликтовым членом нашего рода. Мы, понеся невосполнимую утрату, ратуем на ваше внимание в поисках редких зверей и сопровождающих их лиц. Советуем торопиться на выбранном вами пути. В противном случае, вы лишитесь не только кафедры, но и более дорогой вещицы». Людвиг покраснел и закашлялся, а Марк, еще раз перечитав письмо, тактично не стал задавать дополнительного вопроса, способного прояснить плохо скрываемый официальным текстом шантаж. Потом он вздохнул и, неожиданно широко заулыбавшись, сообщил расстроенному ученому мужу: «А как насчет совместной прогулки по стране? Я давно не был на побережье. Вы считаете, что это возможно?» Не надеясь на подобную удачу, спросил профессор. «Я считаю, что нам не нужно терять времени на пустые расшаркивания», твердо сказал Марк. Ужин не задался. Женщина, молча, убирала со стола посуду, а мужчина хмурился, пытаясь найти подходящие случаю слова. «Ега», начал, было он. Она резко подняла голову, отчего рыжие тугие косы колыхнулись на голове, словно корона, и грозно посмотрела на сидевшего мужа. «Меня зовут Таисия, по батюшке Сергеевна», 100 раз поправляла. «Я в курсе, согласна, надо идти за Костей». Нагулялся, ужо, а ведь знала, и нича ему было шляться-то, так недалеко и до тюрьмы. Где это видано, против правителя идти? Змей, он и в Африке, змей. Марк не был в курсе нахождения Африки, однако уходить из дома с разладом в душе не хотел. «Я хочу позвать тебя в лес», — наконец, решился он. «Что?» — переспросила она, опешив. Матерый серый волк бесшумно бежал по заиндевелому зимнему лесу, оставляя на неведомых дорожках следы огромных пятипалых лап. Следом, с непривычки вырывая куски стылого дерна когтищами, бежала его спутница, совершившая свой первый в жизни оборот, рыжая волчица. Только луны, летящие в темном небе, могли видеть их бег. Первая, низкая и большая, изъеденная рытвинами и оспинами, светила желтым тусклым светом фонаря, собрав на своем, давно немытом стекле, миллионы синих крупинок, слепленных по образу и подобию далеких звезд. Крупинки сыпались на пушистый мех бегущих зверей, превращаясь на их спинах в резные кружева медленно исчезающих снежинок. Вторая, светящая матовым серебром, похожая на тонкое хрупкое зеркало в дымчатой оправе пушистых облаков, только смотрела вниз, рисуя тенями кусты и деревья, словно создавая эскиз к будущей великой картине. А дорога пыльной лентой вьется, залипает снегом на наше лицо. Ворон все равно через бурю прорвется. Нам с тобою вместе тепло и светло. Теперь распевала Эмили тонким голосом переделанную костей песенку. Она ехала, укутанная в стеганое одеяло, сидя на вороне перед Константином и радовалась солнечным дням. По ночам было холодно и сыро, но утром, сумрачные, почти черные от густых лесов горы, освещало яркое зимнее солнце. Синее небо подкрашивало горные пики, а радуга сопровождала маленький отряд все оставшиеся дни пути по старому тракту. Наконец, они достигли развилки, и две дороги, слившиеся в единый утрамбованный ногами тысяч странников каменный поток, ознаменовали для них начало нового отрезка пути. Уже к вечеру путешественники добрались до высокого крепкого крашеного ядреной зеленой краской бревенчатого частокола, окружавшего, согласно карте, селение, носящее гордое имя. Высокие горы. Эмили пересела на Дивгри, и ребята, следуя по указателю туда, подъехали к створкам ворот. Там печальный стражник, вооруженный планшетом и огрызком карандаша, долго расспрашивал их о цели визита, пока Константин, с глубоким вздохом, не вручил ему несколько медных монет. Створки разошлись, и компания, слегка покачиваясь в седлах от волнительного разговора с поборником закона, оказалась на узкой улочке. Одно- и двухэтажные домики, сложенные из ломаного на ближайшей каменоломне неровного камня, словно вросшие в каменистую почву много веков назад, создавали поселению таинственный средневековый вид. «Сказочное местечко», — философски заметил хозяин ездового динозавра. «Я читала, что в горных районах такие поселки называются форпостами, и в них живут семьи оборотней. Каждое селение – новый клан. Они малочисленны, но сильны и дружны. Сюда боятся приезжать сборщики налогов», – сообщила ими, стараясь удержать Дивгри вплотную к спине ворона. «Чечены», – отметил Костя, проводив взглядом несущую на плече высокий кувшин с водой женскую фигурку в платке. «Кто?» – не поняла девушка. «Горцы», – невозмутимо пояснил приятель. «Так, за разговорами», – они подъехали к постоялому двору. Им открыл ворота морщинистый, седой, как лунь, старик. Ребята спешились и направились ко входу в трактир. Тут до Кости дошло. Дед двигался, как их армейский мастер по рукопашному бою, с той экономной грацией крупного хищника, который, при нападении, не оставлял шансов никому. Парень замедлился, закрывая спину беспечно идущей вперед ими. Они вошли в темноту помещения, ослепнув со света, но тут же услышали скрип открываемых ставень. «Будьте гостями, вам нечего опасаться», — услышали они сзади. «Я рад приветствовать у себя юного наследника с избранницей». Глава 47. Схватка. Недикая Динго, Оксана Лысенкова. Варрумы в Алмазных горах. Научный переворот или вымысел чудака. Вечером прошедшего дня в секретариат научного географического общества Армиры поступила интересная телеграмма. Она была отправлена Сэмюэлем Вуддом, членом-корреспондентом НГО, с борта личного дирижабля, на котором мистер Вуд предпринял путешествие над северными землями континента. Согласно заявлению Сэмюэля Вудда, при обследовании юго-западных склонов Алмазных гор им и его напарником, известным лоцманом Абероном Кайтонским, было обнаружено семейство пустынных ящеров Варрум. Мистер Вуд утверждает также, что успел сделать снимок при помощи пластиночного запечатлителя. Однако, к сожалению, до передачи снимков по телеграфу наука пока не дошла, так что придется подождать, пока мистер Вуд закончит свое путешествие и окажет географическому обществу честь личным посещением. А пока нам остается только задуматься, каким путем древние теплолюбивые ящеры из поющих пустыни степей Аракхана могли попасть к суровому северному побережью. Что это? Фундаментальное научное открытие, сулящее переворот в понятиях и постулатах нашей зоологии, спорный эксперимент незадачливого биолога-самоучки, или все-таки плод воображения Сэмюэля Вудда, возбужденного надвигающимся осенним штормом, противоборство с которым, по заявлению этого известного своей эпатажностью ученого, дирижаблю неизбежно предстояло в ближайшие после отправления телеграммы минуты, и чего нам, простым жителям Арамиры, ожидать в ближайшие 10 лет? Массового выхода на берег морских чудовищ, появления варрумов-оборотней, или возвращения в наш мир древних полумифических драконов? Смею надеяться, что снимки с запечатлителя мистера Вудда смогут развеять наши сомнения, а экстренное заседание НГО, которое, разумеется, будет созвано немедленно по возвращении воздухоплавателей, успокоит общественность и даст вразумительные ответы на большинство возникших в связи с заявленной сенсацией вопросов. Собственный корреспондент журнала «Наука. Исследования. Технологии Анджей Дак. Вестник. Золотые страницы Вазириона». Согласно заметке, промелькнувшей на страницах научно-популярного журнала НИТ, вчера где-то на западе Алмазных гор был обнаружен целый выводок реликтовых ящеров Варрум. Открытие было сделано и даже завизировано при помощи запечатлителя моментальных изображений, и это внушало бы уважение и вызывало живейший интерес, если бы в той же заметке не уточнялось, кем именно оно было сделано. О сенсации сообщил по телеграфу мистер Сэмюэль Вуд, гораздо более известный публике под именем Адбеллу Блест. Блаженный чудак. Таким прозвищем мистера Вудда наградили простые оборотни, такие же, как мы с вами, дорогие читатели. И сделали они это, разумеется, не просто так. Мистер Блест прославился чудаком как в узконаучных, так и в широких общественных кругах неспроста. От настоящих уважаемых ученых, истинных светил современной науки, таких, как сэр Джонатан Дитрих или сэр Тобиас Грифс, его отличают нетипичность мышления, эпатажность выводов и спорность открытий и изобретений. На памяти репортеров нашего издания не было ни одного патента, полученного мистером Вуддом спокойно, без нездоровой помпы, споров, обсуждений на грани приличия или даже вовсе откровенного скандала. Хотя, количеству этих патентов у мистера Блеста, безусловно, нельзя не отдать должное. Для своих лет чудак собрал их огромную коллекцию. Однако, по всей видимости, жажды к нездоровым сенсациям от Беллу Блест так и не утолил, и теперь решил причаститься к зоологии, науке, дающей благодатнейшую почву многим любителям шумных открытий, поскольку фауна Арамиры по сей день еще продолжает оставаться изрядным, если не белым, то уж точно серым пятном на карте современных научных горизонтов. И вот, мистер Чудак предпринял попытку в очередной раз шокировать общественность открытием популяции ящеров Варрум не в степях и пустошах юга, а в суровых северных горах, что решительно противоречит всем современным научным представлениям о складывавшихся веками видовых формирующих особенностях этих редких древних рептилий. К чему же приведет сенсационное заявление мистера Вудда? К научному прорыву, или к очередному курьезу и эпатажу, которому, как и множеству предыдущих работ этого скандально известного ученого, суждено в конечном итоге осесть среди тишины и пыли гигантских архивов года абстрактных и призрачных лучших времен. Результат мы узнаем только после возвращения мистера Чудака из его воздушного путешествия на дирижабле с весьма красноречивым названием «Летящий на» и проведения специального заседания НГО по поводу заявленного открытия. Но лично я голосую за второй вариант развития событий, ибо как-то уж слишком предлагаемое баранье жаркое попахивает третьесортной козлятиной. Корреспондент «Золотых страниц» по научно-популярным вопросам Довжик Чпшински. Как это понимать? Ангеран швырнул заметки, тщательно вырезанные из страниц периодической печати в начальника службы розыска и задержания Гертриха Савара. Листы ударились о широкую грудь мужчины, затянутую в выгоревшую и полинявшую форму, и упали на стол, столешница которого была выполнена из редчайшего синего дерева и инкрустирована голубым перламутром. Гертрих верноподданически вытянулся во фрунт и как мог, вытаращил глубоко посаженные глаза. «Не могу знать, ваше преблагородие, какие-то газетенки, найти». Лицо с тяжелым подбородком выражало ярое служебное рвение и ничего больше. «Кого ты искать собрался, тупицца?» В ярости Ангеран кончиком языка уже чувствовал удлиняющиеся клыки. Писаку!» — бодро рявкнул Гертрих в лицо князю. Тот отшатнулся, чтобы выдох подчиненного не достиг ноздрей. Начальник службы Рос был аллигатором, насчет него ходили упорные слухи, впрочем, не подтвержденные ничем и никем, что некоторых разыскиваемых Савара брал сам в своей звероформе, и шипы на розе с герба службы уж больно были похожи на крокодильи клыки, ящера. Ангеран снова качнулся вперед, навис, подавляя, оскались, на шее начал разбухать гневный капюшон, там, где ящер, там дракон, найти, уничтожить. Пшел. Гертрих Савара собрал бумаги и вышел, печатая шаг в привычке к муштре и подчинению, и его высочество, ослепленный своей яростью, не заметил, какой ненавистью полыхнули глаза аллигатора и какие царапины оставили его пальцы на изнанке драгоценной столешницы. Мили дорог ложились под копыта коней Генри и Тома. Они широкой полосой прочесывали местность в надежде найти следы Эмили. Один раз им повезло, была обнаружена стоянка, от которой запах следа девушки отчетливо вел по дороге. С ним рядом соседствовал другой, сдвоенный запах молодого парня и крупного хищника. Генри окончательно встревожился, с кем связалась его юная дочь. Мужчины ехали по следу вплоть до столицы, где обоняние Тома уже не смогло различить почти выветрившегося запаха девгри, перекрытого множеством чужих ног, копыт, колес, перебитого запахами специй, навоза, пирожков с ливером и кислой гарью фейерверков, отсиявших пару дней назад по случаю какого-то празднества, то ли фестиваля гильдий, то ли очередной свадьбы его высочества змея. И Генри только невесело хмыкнул на такое определение и скомандовал искать постоялый двор. «Отдохнем ночь в городе, телеграмму отправим, завтра с утра попробуем найти ворота, через которые она вышла. Почему ты так уверен?» Том потянулся в седле, разминая затекшие плечи. «Может, она до сих пор здесь? Знаю свою дочь. Ей как что взбредет в голову, так как писали древние. Вижу цель, не вижу препятствий. Не удивлюсь, если она уже за много миль отсюда». Сняли комнату на втором этаже таверны. Генри сходил на телеграф, отбил послание жене. «Идем по следу. Эмили жива, здорова», которое должно было хоть как-то успокоить страдающую мать. После довольно беспокойной ночи, где обоих мужчин грызла совесть, что вот они на мягких кроватях, а ребенок неизвестно где под елкой, голодный и холодный, они поднялись чуть свет и выехали из города из самых северных ворот. Сонные стражники вяло отсалютовали копьями, носимыми больше для соблюдения традиций, чем для реальной защиты столицы. Как только отъехали подальше от приютившихся вокруг дороги ремесленных мастерских, Том скинул одежду и обратился. Рыжая собака опустила нос к земле и пошла челноком, вынюхивая хотя бы остатки знакомого запаха. Проехала повозка с мясопродуктами, тележка углежога, прошли босые дети, роняя позднюю облепиху, проскакал заяц, настоящий, неразумный, пробежал олень из оборотней. Внезапно ноздрей Тома достиг запах, ранее незнакомый, но до того привлекательный, что лапы сами повернули в ту сторону, куда удалился его обладатель. Прямо сквозь кусты и ветки густого подлеска, уже сбросившего листья и щетинищегося голыми сучками, Генри, чертыхаясь, спешился, прихватил свернутую узлом одежду егеря и, наскоро примотав повод лошади к ветке, стал продираться за ним. Вскоре Том с разбега практически уткнулся носом в юбку женщины, собирающей хворост. Та ойкнула и обернулась, видимо, задумавшись, она не обратила внимания на треск веток. Молодая, красивая, но неухоженная и замученная, секунду неверяще рассматривала Тома, а потом с изумленным динго, села и обняла собаку за шею. Том заскулил и языком прошелся по лицу женщины, смывая катящиеся слезинки. Из кустов вывалился Генри, укоризненно посмотрел на товарища и передал ему одежду. Том нехотя взял узел в зубы, удалился за куст, и через некоторое время оттуда послышался его голос. «Прошу прощения, я не хотел вас пугать, просто вы показались мне знакомой. Наверное, обознался, еще раз извините». Женщина встала, отерла исцарапанные руки о видавшую виды юбку и вежливо произнесла: «Ничего страшного, вы меня не напугали, я тоже Динго. Разрешите представиться, Корнелия Васс, бывшая белошвейка его высочества. Как вы оказались в этом лесу и почему вынуждены собирать хворост?» Генри забрал вязанку и, крякнув, взвалил ее на свое плечо. «Куда нести? Меня изгнали из дворца, хорошо хоть не из королевства. Мужа казнили, меня изгнали. Я живу здесь, недалеко, заняла пустую землянку». «За что?» Подошедший Том в свою очередь забрал хворост у хозяина. Писарь был. При переписывании письма позволил себе заменить слово, которое привело бы к войне с соседним государством, на их языке оно звучит не очень прилично. Копии ведь остаются, государь прочитал копию и разозлился. Не знаю, за что, не исправил бы, война была бы. Может, он и хотел войны. В землянке стояла криво слепленная из глины печка, лавка из занозистой доски торчала из стены, поросшей корнями. Том сглотнул и поманил хозяина наружу. «Генри, я тебе сейчас как доброму человеку скажу, надо ее забирать, не выживет она зимой. И потом, мне кажется, я влюбился. Может быть, отвезем ее в какую-нибудь деревню, пусть поживет пока там?» «Нет», — Генри покачал головой, — «сажай на лошадь и вези домой. Я сам справлюсь, искать не буду, сразу поеду на перевал и дальше в порт, мимо порта не проедет. И в наказание, что бросаешь меня одного, велю тебе готовиться к свадьбе, чтобы к моему возвращению невесту отмыл, откормил, подарками завалил. Белошвейки всегда пригодятся». Глава 48. Схватка. Александр Игнатьев. Эмили замерзла. Она маленьким клубком давно свернулась на руках Кости, а тот крепко прижал к груди завернутый в три одеяла теплый комок душистого, пахнущего молоком и летом, своего самого близкого человека. Он понял это вчера, ночью, вспомнив слова старейшины, встретившего их у ворот последнего приюта, перед дорогой через перевал. Утром они присоединились к торговому каравану и теперь медленно ползли вперед, все выше и выше поднимаясь по крутому горному склону. Весь день из мороси, достаточно густой, в безветрии, туман мешали увидеть гребень горы, поэтому путешественникам казалось, что конца этому подъему не будет никогда. Как ни всматривался во мглу Костя, уже в сотни метров от него скрывались в белой мгле снеговых откосов впереди идущие телеги. «Ну, какая же высокая гора!» — услышал он голос подруги, из-под вороха накидок. «Может, караванщик заблудился? Мы все время ползем вверх». «Да, как-то мы неудачно попали», — согласился Константин и, поразмыслив, прокричал. «Эй, впереди! Мы случайно не могли сбиться с трассы и попасть на склон другой горы?» Из большой кибитки, которую медленно и безмятежно тащили два вала, высунулась усатая голова и, покрутив пальцем у виска, спряталась обратно. Ворон фыркнул, смеясь. «Странные торговые пути», — недовольно начал оправдываться перед динозавром парень. Только часа через полтора, сквозь немного поредевшую мглу, стало видно несколько острых темных скал, правда, еще довольно высоко впереди. Но Костя облегченно вздохнул и, дернув за поводья тормозящую Дивгри, бодро стукнул ворона по бокам и, скомандовав «На-а-а», показал удивленно обернувшемуся на воззвание ящеру, торчащие впереди темные бесснежные пики голых скал. Когда караван очутился на гребне перевала, солнце склонилось к закату. Внизу под ними плотный белый густой туман скрывал дорогу вниз, но далеко-далеко, за горными пиками открывался вид моря, расстилавшегося где-то совсем у горизонта. Еще через час путешественники по широкой утоптанной дороге спустились вглубь огромной каменистой долины. На ней стояли ветхие постройки, сильно смахивавшие то ли на амбары, то ли бараки старой дороссийской эпохи. Их встречали. Достаточно быстро оплатив и ужин, и ночлег, ребята разместились в одном из них. Перевал был пройден. Желто-красный закат, несмотря на начало зимы, предвещал тепло, но передвигаться по болотистой сырой дороге старого тракта все равно было некомфортно. Впрочем, два всадника с запасными лошадьми не собирались жаловаться друг другу. Пять суток назад, спешно покинув родной Волчий Лог, Марк и Людвиг, сильно срезав путь по подмерзшим болотам, оказались на безлюдном тракте, в надежде через двое суток попасть к месту предполагаемого убийства реликтового речного анаконда.